Ну что ж, Эдуард, дела неплохи. Бумага есть, перо скрипит. Пусть человек твоей эпохи сюда придет и рассмешит. У вас народ с утра хохочет. Переизбыток юмора. То вечер хохота из Сочи, а то хохочет Юрмала. Как вы от басен не устали, рассчитанных на дурака? Сплошная пошлость без морали. Мы не нашли ее пока. Нет, вы нашли ее, великий плут. А не могло и быть иначе. Вы видите, как дважды зрячий. В одном лице король и шут. Мой юмор — это мой секрет. Привоз, Одесса. Денег нет. Про раков 5 рублей бормочем, отупев. По трешке шли они вчера, потеха. Молчанье долгое. И снова, как припев, опять про 5 рублей. Все писают от смеха. Вы самый умный из пройдох. Я человек из 2 эпох. Рожден при вас, живу в капитализме. Нашел в прорехах столько блох, что стал дежурным по отчизне. Со всей страной иду по вертикали, по своей собственной спирали. Всегда с моралью, без морали, чтоб меня лучше понимали. Писатель я, точнее, чтец. Скажите, кто вы, наконец? Жванецкий я. Я из Одессы. Я так и понял. Иудей. Но хоть бы раз для интереса сатирик был бы не еврей. Я занял место Гоголя, ну, что-то вроде Моголя. Слова простые, интонаций много. Мысль дозревает в паузах у вас. Прочтите что-нибудь, товарищ Гоголь, что рассмешило нас сейчас. Куда ты, птица, тройка, нас несешь? Пора заправиться, поешь овса немного, потом опять скачи, авось поймешь, что это кольцевая дорога. Мне говорили, что вы гений, но если честно, в результате вы лучший чтец своих творений, ну а потом уже писатель. Дежурным по стране советской был раньше я, теперь Жванецкий. Смешно. И даже чересчур. Что наш оркестр? Отдыхает? У нас пусть будет перекур, а вот они пускай сыграют. Они без музыки тоскуют. Искусство — это кто как дует? Спросил однажды я, вождь страны советской, где Гоголи и Салтыковы Щедрины, и появились вы на свет, Жванецкий. И тут, конечно, часть моей вины.